Урманов вскинулся было, но снова успокоился, решил, видимо, услышать их доводы до конца. Однако, — подумал он, — не мешает слегка и припугнуть их. — Вы, адвокаты недопеченные, защищая врага народа, вы сами преступление совершаете. Это вам понятно? — Мы... «Преступление! Ты только глянь, Нурислам, ты только послушай, что этот Агай говорит!» — удивился Курбангали. Но свои полные удивления голубые глаза уставил не на спутника, а на Урманова. «По закону, преступники!» — отрезал тот. «Я и посадить вас могу!» «Нас, Агай, сажать нельзя!» Мягко, увещевающе сказал Нурислам, — мы сядем, а работа будет стоять. Через неделю жатва начинается. Я сам на косилке буду работать, а вот товарищ на лобогрейке. Мальчишки мои лошадей будут погонять. Урожай в этом году хороший, надо все собрать, чтоб ничего не пропало. — Там тоже работа найдется. Урманов подбородком показал куда-то. — Пусть там свою работу делаю, там и тут свою. Сидит Урманов, и простоте человеческой удивляется. Ишь, как смело говорят. Тут разве только дурак не поймет или сумасшедший. Эти же двое. Не сказать, что совсем уж без хитрости, но простоваты сразу видать. Не то разве сами своей волей, своими ногами сюда к нему явились бы? Где уж там виноватого? Только подозрение на ком и тех никто защитить не посмеет. Таких Урманов не помнит, покуда такого не встречал. А эти двое безоглядных по сторонам не смотрят, знай свое гнут. Одно слово — дураковаты. Прямодушным простакам он еще сострадать может, а вот льстецов с медовым языком напрочь душа не принимает. Ты, Агай, все про нас да про нас. Ты лучше на нас своего золотого времени зря не теряй, — посоветовал Нурислам. Пусть лучше нам председателя вместе с его печатью вернут поскорей. Он враг народа, под статью подпадает. Опять! Вот нашел врага. Зачем же он против белых дрался, кровь свою проливал? Зачем столько лет на советскую власть работал, сна отдыха не знал? Но Нурислам так разгорячился, что даже фуражку снял. А Нурислам, знай свое, гнет. Тем, кто беден, вера и опора, кто в беде защита от позора. Добрым людям сердцу утешение, а врагам он молния отмщения, вот он какой. А кто враг, мы тоже знаем. Кто народ грабит, людей истязает, вот кто враг. Вот, скажем, он хотел сказать про лису Мухтасима, уже сосланного, и про вора Мурадшу, который не успеет в тюрьму залезть, как уже обратно на свет вылез, глаза продрал. Смотрит, что украсть, но удержался. Урманов же не гневен и не озабочен, сидит, слушает, но чувствует какое-то облегчение. И это удивительно. Вдруг понимает, да ведь суставы-то больше не ноют. Урманов глянул на вспотевшую, красными пятнами просвечивающую сквозь редкие волосики лысину Нурислама и почувствовал что-то вроде жалости. Второй день здесь крутится. Не выгоды себе ищут, а правды хотят. То есть своей правды. Какая она маленькая, это их правда перед силой времени. Я же здесь не правду доказываю, а чье-то преступление. Вот моя обязанность, мой долг. Вот такие отрывочные мысли промелькнули в голове чекиста, и он, вопреки служебным правилам, решил сказать им, в чем обвиняется Зулькарнаев. Да, почему-то так и решил. Натурой своей, революционным воспитанием Урманов человек прямой и честный, но четверть века сражался он с классовым врагом, был нещадно бит, кровь свою проливал, переносил боль и страдания, и очерствела, коркой запеклась его душа. Порою классовая бдительность становилась классовой подозрительностью. Вместо вопроса «это друг?» вставал другой, а не враг ли это? В Булак его недавно прислали из Москвы. Ни мест этих, ни людей здешних не знает. Может, такой человек и нужен был, который не знает. О том, что Зулькарнаев проливал свою кровь на гражданской, он, разумеется, знал. К людям, получившим раны от руки классового врага, у него было особое отношение. Кто кровь проливал, тот душу не продаст, — говаривал он когда-то. Но события последних 2-3 лет круто изменили его мнение. Мало ли их предателей своего класса. К таким вдвое, нет, втрое нужно быть беспощадней. Напоминать, что, мол, сказанное здесь, здесь и остаться должно, иначе преступление, Урманов не стал, сразу перешел к делу. Зулькарнаев Кашфула, утратив классовое сознание, встал на путь политического преступления, — сказал он. Один раз в жизни напился и потерял сознание, только не классовое, а свое собственное, — вздохнул Курбангали. Вот именно. Они, коли теряются, то оба вместе. Урманов вытащил из ящика стола лист бумаги, долго смотрел на него, потом поднял взгляд на Нурислама. — Ты вот здесь, Кубаир, спел. Кубаир — героическая песня. — Мол, бедным опора, кому-то там защита от позора, добрым утешение, врагам отмщение. А я вам сейчас другую песенку спою. С торгашом Мухтасимом он в обнимку пьянствовал. Пьянствовал. Потому и пытался спасти его от раскулачивания. Это первое. Далее. Служителя культа. Он опять бросил взгляд на бумагу. Служителя культа Муэдзина Кутлыяра и еще 3 кулаков взял под защиту. В самый разгар классовой борьбы, опозорив звание коммуниста, выступил против политики партии. Играл на руку врагам, продажная он душа, это второе. Сегодня партия и народ производят с такими полный расчет, понятно? Нет, непонятно. Нурислам натянул фуражку по самые уши. Или вы сами, Агай, или это бумага ваша, но кто-то из вас полную напраслину несет. Вот пусть Курбангали подтвердит, я и сам приврать гораздо, и знаменитых врунов знавал, но такую бессовестную ложь первый раз слышу. Стоим и удивляемся, — сокрушенно кивнул Курбангали. Урманов лишь тяжело посмотрел на него. Еще неизвестно, кто кому больше удивлялся. — Ну, выкладывайте, что знаете. — Только без этого на что ты горазд, — сказал он, — послушаем. Хотя дыма без огня не бывает. — Если только по дыму судить будешь, Агай, в дыму задохнешься. В ином дыму огонь, а в ином только чик да кашель. Так философически начал рассказ Нурислам, а Курбангали при случае вставлял слово. Верно, дымок был. Тот, что зачадил тем днем, когда Кашфула напился в доме лисы Мухтая. Кулушевцы уже начали забывать о нем, но кто-то, знать, в памяти держал цепко. Выходит, и копоть от того черного дымка осталась. На это и намекнул Урманов. Но второй зачадивший дымок был уж вовсе напрасленный. Еще за 3 года до колхоза аульский сход решил лавочника Мухтасима раскулачить и из аула выслать. — Я Магат, — сказал тогда Кашфула, встав перед народом. — Все вы знаете, что Мухтасим бай с классовой стороны человек чужой. И мы с ним ярые враги, он мне, я ему. Потому я при голосовании воздержусь. Не то ведь можете подумать. Могут подумать, кивнул он куда-то вверх, что не с классовых позиций председатель голосует, а из личной мести. Но никто этого шага Кашфулы, кроме него самого, не понял. Промахнулся председатель. Глядя на него, еще трое-четверо, не зная, вправо ли, влево ли шагнуть, затоптались на месте. Кое-кто даже крикнул: «Сам Раис, значит, сомневается, а нам как же?» Второй дымок был вот этот. Закурился и третий дымок. Еще до того, как началось наступление на кулачество, Байхалиулла, самый у нас богатый, умер. Чем отбетый спасся. Два его сына прокутили, прогуляли немалые наследства, нагрузили остатками телегу и переехали в город. Бежавшая с любимым Юсуфом красавица Зубейда пропала без вести, ни слуху, ни духу. Мулла Муса, человек учуйливый, видел, куда жизнь клонится. И потому двор с надворными постройками собственными руками сдал сельсовету, скотину, живность и домашнюю утварь, распродал, поставил в дров небольшой сундук с остатками посуды и с недельным пропитанием, свалил перины и подушки, посадил сверху свою старуху, которая с тех пор, как дети навсегда покинули кулуш, мучилась головной сухоткой, выехал среди белого дня за околицу и взял путь в казахские степи. Три сына и дочь еще до революции уехали в город учиться, и во все последние годы в ауле не показывались ни разу. По слухам, все четверо, мы, дескать, не дети муллы, мы дети революции, отказались от своего отца. Только и остался памятью о хазрете жестяной петух над печной трубой. Каждый божий день он над кулушем со скрипом поворачивался на ветру. Как известно, третий богатей был лиса Мухтасим. Ну, этого проводили. Других таких, чтобы баем или кулаком назвать, в ауле не нашлось. Были люди в кулуше, работали день-деньской, сна, отдыха не знали, потому и жили справно. Такие дома, чтобы мыкались в них впроголодь после революции, кроме, конечно, страшного 21-го, в кулуше стали редкостью. Гордый народ, самолюбивый, сосед от соседа отстать не хочет, из последних сил тянется. Землю теперь всем по совести, по справедливости разделили. Правда, вдовам да сиротам тяжеловато. Еще 5-6 лодырей есть, на весь аул красуются. Ни забот, ни хлопот. У этих, как говорится, нет лошади в табуне, нет печали на уме. Вот, к примеру, Гимран. Жизнью доволен, никаких забот, лежит в разлежку, рот нараспашку. Оттого и прозвище у него такое нараспашку. Не дурачок, нет, лентяй и растяпа, пятеро детей, сам весь день дома, летом ли, зимой ли, до полудня спит. Весь его посев, две горстки проса и в огороде картошка. Ограды вокруг избы давно уже нет, зимой на дрова извел, только два столба от жердяных ворот торчат. Тоже топором подгрызаны, но тупой инструмент не взял. Ты как Гимран, ограду подновить не думаешь, и мы бы помогли, говорят ему два соседа справа и слева. Занят, все дела заели, руки не дойдут, отвечает тот и даже для весу и по-русски добавит: не досуг, брат. Когда началась запись в колхозы, Кашфулла привез из района приказ в доказательство того, что классовая борьба день ото дня усиливается, нужно срочно найти 5 аульских буржуев, разоблачить их и раскулачить. Срыв этого революционного задания считать подножкой всему пролетарскому делу. — Смотри, — пригрозили Зулькарнаеву, — в хвосте плететесь. Многие давно уж выполнили и перевыполнили, так что смотрите. Сказали, как отрезали. Председатель же отвечал уклончиво: «С обществом надо будет посоветоваться». «С обществом? С каким обществом?» «Наше социалистическое общество тебе приказывает, так что выполняй пятерых. И не одним меньше, а чести района подумай. Борьба беспощадна, безжалостна». Вернувшись, председатель собрал сельский совет. Всю долгую ночь просидели. Хозяйство всех семи улиц и проулков по одному перебрали, и с конца в конец четыре раза прошли весь скот. Все домашние строения, телеги, сани, плуги, бороны, даже птицу живность у каждого пересчитали, кто когда помощь созывал, кто по найму у кого был и на какой паденщине работал, и как с ним расплачивались, вспомнили все и на учет взяли. Однако таких, чтобы чужим трудом достаток наживали, из чужих слез копейку выжимали, назвать не смогли. В другой махале мула на днях только Богу душу отдал, а жадный его муэдзин, бросив хозяйство, смылся куда-то, мечеть на замке. Получается, что только кутлыяр муэдзин остается. Что ни говори, служитель культа, чужая кровь, — сказал один из вконец замороченных сельсоветчиков. Тоже нашли угнетателя. Кутлыяра муэдзина, — возразил председатель. «Заяц Шайми и без того полжизни на стороне бродит», — пошутил было другой. «Давайте его как высланного запишем». Тоже сказал. «Какие еще богатства у Шайми, кроме единственной пары штанов?» — сказал Курбангали, обидевшись за отца своего приятеля. Сам Нурислам тогда еще до сельсовета не дорос. «Да, голова уже кругом. От безвыходности говорю. Сами же требуете, кулак нужен. Давай вора Мурадшу запишем. Вот уж кто срам аула. Опять не подходит, — сказал Кашфула. Две лошади и один кистень, вот и все богатство. К тому же за руку надо поймать, прямо на воровстве. Четверых-пятерых позажиточней найти можно было. Но как у этих работяг, которым сама советская власть справедливой рукой дала землю, собственным трудом и потом нажитый достаток отобрать, а самих обречь на муки и мытарство, каждая жизнь на виду. За тыном не спрячешься. Если уж таких выкорчевывать, кто же тогда труженик? Кто владыка мира и труда? Кого же тогда призывать ударно работать в колхозе? На кого опираться? На жестянщика Гельмеддина? Или Гемрана нараспашку, кто поверит тогда? Вот какие мысли прошли в голове председателя. И даже не мысли, чувства неясные. Долго сидели, долго молчали, потом Кашпула подвел итог. Справедливость прежде всего, товарищи. Негоже нам безвинного виноватить, друга во врага обращать, очаги тушить, людские гнезда разорять. Эти слова он сказал стоя. Огромная тень его закрыла всю стену. Нельзя доброе дело с раздора начинать. Придется завтра опять в Булак ехать и наше общее решение доложить начальству. Крепко ругали Зулькарнаева в Булаке. Грозили, обвинили в правом уклоне. Но за эти годы Кашфула показал себя председателем дельным, усердным и исполнительным, человеком прямым и честным, так что впрямую его не подозревали, и страшно этот ярлык «правый уклонист» прилепили в назидание. «Ступай домой и берись по-настоящему», — сказали ему, — «и чтобы ни шагу назад». Но, вернувшись домой, он по-настоящему не взялся. Недели не прошло. Из района приехал сам председатель исполкома. Пробыл два дня. Вызывал многих к себе, о житье-бытье расспрашивал, у кого какая нужда. Вместе с Кашфулой обошел весь аул, говорил с аксакалами. О разоблачении пяти кулаков не вспомнил ни разу. Перед отъездом собрал сельсовет и сказал: «Если людей в колхоз тычками начнете загонять, то жить вам в сваре, а если убеждением действовать, будете жить и работать в согласии. но и бдительности не теряйте. В стране идет беспощадная классовая борьба. Еще много добрых советов дал. Поднималась вечерняя поземка, когда он сел в кашовку, запряженную лохматым пегим мерином, и уехал. У Кашфулы словно дыхание освободилось, сердце вернулось на свое место. Значит, и наверху не только одни стращатели, есть и советчики. Нельзя сказать, что запись в колхоз в Кулуше прошла тихо-гладко. Были и шумы, и свары были, но до беды дело не дошло. Вот обо всем этом рассказали на свой лад Нурислам и Курбангали. Если хотите знать, Кашфула тогда Кулуш от того самого спас, который товарищ Сталин разоблачил, этот-то пригиб, выказал по случаю врали свою политическую подкованность. Перегиб, поправил Урманов, а я и говорю пригиб. Коли шибко гнуть и сломать можно. Узнай, товарищ Сталин, что Зулькарнаев все по его указаниям сделал, он бы спасибо ему сказал и медаль выдал. Ну-ну, ты язык не распускай. Что товарищ Сталин скажет и что кому даст, тебя не касается. Его слова каждого из нас касаются, — с жаром возразил Враль. Мы в нашем ауле так думаем. «Правильно думаете», — согласился Урманов, и тут враз кольнуло в оба колена. Лицо его искривилось. «Верните Кашфулу, Агай, к тому же и без печати и зарез. Теперь народу без печати никакого житья нет. Кому справка нужна, кому разрешение на что-нибудь. Мой тесть Хабиддин лапти плетет, так на базаре даже пары лаптей продать не может, бумагу с печатью требуют». Курбангали посмотрел на сбитые носки своих лаптей. — Ладно, кончен разговор, — сказал Урманов и не удержался, припечатал своим любимым словом «Вассалям». — Что ж выходит? — Так, с пустыми руками и уйдем. Прочихались, значит, на дым без огня и пошли во свояси. — Смотрю я на вас, и словно бы улыбнулся даже Урманов. Видать, боль в коленках отпустила. — Не больно-то вы из тех, которые даром чихают. Прощайте. — Прощай, коли так, — сказал Нурислам, но уходить не спешил. — Кажись, суставы у тебя болят. Мой отец раньше по весне осени тем же маялся. В молодости еще простудился, когда в лютые морозы в извоз ходил. Отправился как-то весной и принес в мешке полный муравейник, сварил в казане. И прямо так, не процеживая, перелил отвар в большое ведро и по переменке. В один вечер ноги в ней держал, в другой — руки. За один месяц излечился. Теперь даже спокойно стоять не может, на месте приплясывает. Рассказ Нурислама Урманов вроде бы не слушал, но и не перебил. Под конец даже спросил, желтые муравьи или черные, мелкие. Желтые, самые крупные. Только каждые 3 дня новые заваривать надо, не то сила слабеет, градус выходит. Поджал губы Урманов, утомленные его глаза под припухлыми веками снова уткнулись в бумагу на столе. Ну, мы тогда пошли. Чекист только головой кивнул. Когда они дошли до дверей, остановил их, спросил имя и фамилию, записывать не стал, только спросил. Показалось ему, что имя Курбангали как-то особенно хозяину подстать. У этого, одетого в красные полосатые штаны, заправленные в белые шерстяные носки, аккуратно обмотанные завязками лаптей, в белой домотканной рубахе на выпуск, в нахлобученные по самые уши, в войлочной шляпе, синеглазого, с узким лицом, тонким носом, редкими усами, коротышки, другого имени и быть не должно. Курбангали есть. Курбангали — тот, кто приносит себя в жертву. Только густой чугунный голос не его, а какого-то богатыря. Обратная дорога была долгой. Впрочем, они и не торопились. Радость такая, чтоб торопиться, их впереди не ждала. Опять на берегу Демы посидели, перекусили. Потом спустились, попили воды. Одолев бычье взгорье, свернули к опушке леса, легли в тени дуба, попытались немного вздремнуть, но сон не шел, встали. Ни говорить, ни глаз даже поднять не хотелось, и лето увяло, и весь мир красу потерял. Уже когда подходили к Кулушу, у Нурислама опять стронулась грыжа, но спутнику своему он ничего не сказал, и так бедняга за последние сутки весь осунулся и почернел. А все же лысуха этот напрочь не отказал и про муравьев переспросил. Может, не будем надежду терять, Нурислам? Без надежды нельзя, Курбангали. Надо дня через три еще сходить, дорогу теперь знаем. Только нужно подписи собрать. Древние тоже тамгу собирали. Пойдем, как не пойти. Живое слово, хоть малое, но дало утешение. Как-то быстрее посыпались шаги, уже догорал желтый закат, когда они вернулись в аул. Все же хождение их вышло не пустым. Пришли Нурислам и Курбангали, и взяло Урманова сомнение. Он тщательно допросил Зулькарнаева. Все ответы его совпали с тем, что рассказали адвокаты. Кашфула ничего не скрыл, ничего не убавил. Следователь старался на него по-иному взглянуть, увидеть таким, каким видят его кулушевцы. Задумался чекист, долго думал и, наконец, решил. Потому что судьбу Кашфулы в общий поток он бросить еще не успел. Через два дня вместе с печатью и штемпелем в Кулуш вернулся и сам председатель. А все же правда есть. Вот к какому выводу пришел он. Правда-то есть, да не на всех ее хватает. Через день после возвращения Кашфулы скорый на благодарность Курбангали сходил в лес. Выбрал муравейник с самыми большими красно-желтыми муравьями, сгреб в мешок и отправился в Булак один. Нурислам лежал со своей грыжей, сдвинуться не мог. Вернулся Курбангали к вечеру и сразу зашел к Нурисламу. Лампу еще не зажигали, но и в сумерках было видно, какое растерянное лицо у адвоката. «Беда, ровесник, Урманова самого арестовали», — сказал он. Молчали долго. «Выходит, и он чей-то враг», — сказал Нурислам. Пришла, подоив корову, балыбанат, зажгла лампу. Друзья смотрели, как по большой руке Курбангали бегал одинокий, заблудившийся муравей. «А муравейник я в лес обратно принес на свое место», — сказал адвокат. «Вот потому что арестовали Урманова». Кашфула так никогда и не узнал, как врали адвокат ходили в Булак.